Конечно, с той ночи, когда я заговорила с Богом впервые в ванной на полу, у меня было немало времени, чтобы сформулировать мнение о Всевышнем. Но тогда, в самом эпицентре мрачного ноябрьского кризиса, мне было не до теологических рассуждений. Меня интересовало только одно — как спасти свою жизнь. Наконец я поняла, что достигла того состояния безнадежного, самоубийственного отчаяния, когда некоторые как раз и просят о помощи Бога. Кажется, я читала об этом в книжке. И вот сквозь рыдание я обратилась к Богу и сказала что-то вроде: «Привет, Бог. Как дела? Меня зовут Лиз. Будем знакомы». Да-да, я обращалась к Богу так, будто нас только что представили друг другу на вечеринке. Но каждый говорит, как может. А я привыкла, что знакомство начинается именно с этих слов. Мне даже пришлось одернуть себя, чтобы не добавить: «Я ваша большая поклонница». «Извините, что так поздно», — добавила я. «Но у меня серьезные проблемы. И прости, что раньше не обращалась к тебе напрямую. Хотя всегда была безмерно благодарна за все то хорошее, чем ты наградил меня в жизни». При этой мысли меня накрыла новая волна рыданий. Бог ждал. Я взяла себя в руки и продолжала. «Молиться я не умею, да ты и сам видишь. Но не мог бы ты мне помочь? Мне очень нужна помощь, я не знаю, что делать. Мне нужен совет. Пожалуйста, подскажи, как поступить? Скажи, что мне делать?» Так вся моя молитва свелась к одной простой просьбе: «Скажи, что мне делать?» Я повторяла эти слова снова и снова. Уж не знаю, сколько раз, но молилась я искренне, как человек, чья жизнь зависит от ответа. И плакала. А потом все резко прекратилось. Я вдруг поняла, что больше не плачу. Не успела я довсхлипывать, как слезы исчезли. Печаль улетучилась, как в вакуумную дыру. Я отняла лоб от пола и удивленно села, отчасти ожидая увидеть некое великое божество, которое осушило мои слезы. Однако в ванной я была одна, но при этом рядом со мной ощущалось что-то еще. Меня окружало нечто, что можно описать как маленький кокон тишины. Тишины столь разреженной, что боязно дышать, чтобы не разрушить ее. Меня окутал полный покой. Не помню, когда в последний раз мне было так спокойно. А потом я услышала голос. Не паникуйте, то не был зычный божий глаз, как в голливудских фильмах в озвучке Чарльтона Хестона. И он не приказывал мне построить бейсбольное поле на заднем дворе. Это был мой голос. И доносился он изнутри. Но я никогда не слышала, чтобы мой внутренний голос был таким мудрым, спокойным и понимающим. Мой собственный голос мог бы звучать именно так, будь моя жизнь наполнена любовью и определенностью. Невозможно описать, какой заботой и теплом был проникнут этот голос, который дал мне ответ и навсегда избавил от сомнений в существовании божественного. Он сказал: «Иди спать, Лиз». И я вздохнула с облегчением. Сразу стало ясно, что это и есть единственный выход, ведь любой другой ответ показался бы мне подозрительным. Вряд ли я поверила бы хоть одному слову, если бы раскатистый бас вдруг произнес: «Ты должна развестись с мужем» или «Ты не должна разводиться с мужем». В этих словах нет истинной мудрости. Истинно мудрый ответ — единственно возможный в данный момент. А в ту ночь единственно возможным выходом было пойти спать. «Иди спать», — сказал всеведущий внутренний голос, «потому что тебе не обязательно знать главный ответ прямо сейчас». В 3 часа ночи, в четверг, в ноябре. «Иди спать, потому что я люблю тебя. Иди спать, потому что единственное, что тебе сейчас нужно, хорошо отдохнуть и позаботиться о себе до тех пор, пока не узнаешь ответ. Иди спать, и когда разразится буря, у тебя хватит сил ей противостоять. А буре не избежать, моя милая. Она придет очень скоро. Но не сегодня. Поэтому иди спать, Лиз». Между прочим, этому эпизоду свойственны все типичные признаки опыта обращения в христианство. Душа, погруженная в глубокие сумерки, мольба о помощи, голос свыше, чувство перерождения. Но для меня это не было обращением в традиционном смысле слова. То есть перерождением или спасением я бы скорее назвала случившееся в ту ночь началом религиозного общения. То были первые слова открытого и сулящего открытия диалога, который в конечном счете приблизил меня к Богу.